Снилось мне, я верю в Бога. Прежде верить не хотел, думал, подожду немного, много нерешенных дел. Я неверия не мерил, знал, конечно, видит Бог. Я не то чтобы не верил, я довериться не мог. Не умел, как говорится, не идти, как на убой, а дорогой раствориться в благодати голубой. Будет все теперь иначе, напряжений прежних нет. Видишь, Господи, я плачу, я не плакал много лет. Будет встреч сердечных много у душевного огня. Снилось мне, я верю в Бога, да не верит он в меня.